Глава 5. Контора дилижансов. Завистники России говорят, что мы имеем только в высшей степени переимчивость. Но разве она не есть знак превосходного образования души? Учители Лейбница находили в нем также одну переимчивость. Карамзин. «Завистники России» — эпиграф взят из статьи Карамзина «О любви к Отечеству и народной гордости», 1802 год. Я думаю, многие из моих читателей помнят то время, когда дорога между Москвой и Петербургом была самым тяжким испытанием человеческого терпения для того, кто ехал в собственном экипаже, и решительно наказанием небесным для всякого, кто ехал на перекладных. Я предпочитал, однако ж, всегда последний способ путешествия, точно так же, как предпочитают жестокую, но кратковременную болезнь, медленной и изнурительной, которой не видишь и конца. У меня и теперь еще волосы становятся дыбом, когда я вспомню про эту каменную мостовую, перед которой всякая городская мостовая показалась бы вам гладким и роскошным паркетом. И эта-то мостовая была для путешественника отдохновением, когда он выезжал на нее, проехав верст 300 по бездорожной бревенчатой настилке, которую уж верно бы Данте поместил в свой ад, если б ему случилось прокатиться по ней в телеге верст 150 или 200. Теперь мы едем от Москвы до самого Петербурга по ровному шоссе. Нас не тряхнет ни разу, а если иногда придется проехать с четверть версты по дурно вымощенному селению, мы начинаем гневаться и кричать, почему у нас нет еще до сих пор железных дорог и паровозов. Видно, уже человек так создан. Он тотчас забывает все дурное и привыкает ко всему хорошему. Я не говорю о новом поколении, оно не знает, каково было ездить из Москвы в Петербург. Но сколько есть людей, которые изведали на опыте эту адскую пытку, а меж тем весьма равнодушно поговаривают о петербургском шоссе, как будто бы оно сделалось само собой и существовало еще до первого нашествия татар. Эту попытку усвоить себе изобретение битых дорог, конечно, можно назвать подражанием. Но такова участь России. Мы долго еще должны подражать другим, не во всем, избави Господи. Я всегда был ненавистником рабского, безусловного подражания, которое есть верный признак не просвещения, а грубого невежества, желающего прикинуться просвещением. Всякий раз, когда я встречаю русского человека, который отпускает казенные французские фразы, одевается по модному парижскому журналу, толкует бестолку о просвещении Запада и позорит, на чем свет стоит свое отечество, мне кажется, что я вижу перед собой какого-нибудь островитянина Южного океана, на котором нет даже и рубашки, но который воображает, что он одет по-европейски, потому что на него надели галстук и трехугольную шляпу. Конечно, перенимать истинно полезное и хорошее должны все друг у друга, а и того более мы, русские, которых тяжкое иго татар не только остановило на одном месте, но даже отбросило назад, в то время как западные народы, хотя и очень медленно, а все-таки дошли вперед. Впрочем, Русь и в подражаниях своих сохраняет то, что отличает ее от всех других народов. Она мелочей не любит. Ей надобно разгулье, простор. Ей все давай в колоссальных размерах, все считай сотнями да тысячами верст. Наше первое шоссе раскинулось не на 100, а разом на 700 верст, следовательно, могло бы опоясать Францию во всю ее ширину, начиная от Савойской границы до Атлантического океана и протянуться от Дувра до Эдинбурга, то есть во всю длину Англии и Южной Шотландии. Вместе с учреждением Петербургского шоссе появились в России первые почтовые кареты. Сначала только одно было заведение дилижансов, и, может быть, они уступали несколько в удобстве иностранным, иначе и быть не могло. Всякое улучшение бывает следствием трех необходимых условий – времени, опыта и соревнования, или, вернее сказать, соперничества. Но теперь пусть всякий, кто бывал за границей, скажет по чистой совести, есть ли где-нибудь дилижансы красивее, спокойнее и удобнее тех, в которых мы ездим из Москвы в Петербург и из Петербурга в Москву. Я не говорю ничего о дешевизне. Разумеется, в Англии не повезут вас в спокойной и просторной карете от Дувра до Эдинбурга за 75 рублей. Но это совершенно ничего, цена есть вещь относительная и условная. Благодаря Богу, у нас деньги не сделались еще самым дешевым товаром, следовательно, и цены на все должны быть ниже. Теперь в Москве считают 6 заведений, из которых одни отправляют дилижансы в Петербург каждый день, а другие 3 раза в неделю. Сверх того, одно, которое отправляет дилижансы в Петербург и в Ригу, одно в Тулу, Орел, Курск и Харьков, одно во Владимир и Нижний Новгород. И недавно учрежденные при московском почтамте почтовые кареты и брики, которые поспевают в Петербург вдвое суток с половиной. Все эти заведения процветают или, по крайней мере, вовсе не в убыток своим основателям, потому что экипажи приметным образом улучшаются и делаются с каждым годом удобнее и спокойнее для путешественников. Первые почтовые кареты учреждены в 1820 году. Мальпосты из Москвы в Петербург отправлялись от почтамта на Мясницкой улице. 6 заведений дилижансов в 1842 году в Москве, не считая мальпостов, было 8 контор дилижансов, 6 на Петербург, 1 на Харьков, Курск и Орел, 1 на Нижний Новгород и Владимир. Цена за проезд колебалась в зависимости от заведения от 16 до 23 рублей серебром. Лучшая московская гостиница, вероятно, гостиница Шивалдышева на углу Тверской улицы и Козицкого переулка, участок дома номер 12. Здесь помещалось второе заведение дилижансов. Николай Степанович Соликамский, с которым в предыдущей главе я познакомил моих читателей, заехал ко мне вчера часов 8 утра объявить, что он отправляется по своим делам на несколько дней в Петербург. «Когда ты едешь?» — спросил я. «Сейчас», — ответил Соликамский. «Я взял место в дилижансе, который выезжает в 9 часов». «Так я тебя провожу, а меж тем посмотрю хоть одно из этих заведений. Я думаю, они все похожи одно на другое». «Да, конечно. Я перебывал во всех конторах, разницы большой нет. Однако ж, если хочешь, так поедем, пора. У меня пролетка широкая, усядемся оба». Мы отправились и минут через 10 остановились на Тверской у подъезда лучшей московской гостиницы. Войдя в сени и повернув налево, мимо великолепной лестницы, мы очутились в просторной комнате, не щеголевато убранной, однако ж довольно опрятной. В ней сидело несколько дам и мужчин в дорожных платьях. В одном углу прикидывали на весах чемоданы, шкатулки, погребцы и разные другие дорожные укладки. В другом сидел за прилавком конторщик и писал что-то в толстой шнурованной книге. Соликамский, узнав, что дилижансы отправляются не прежде получаса, пошел в столовую позавтракать, а я остался в комнате пассажиров. Когда я бываю с людьми, совершенно мне незнакомыми, то очень люблю отгадывать по их физиономии, платью, речам и ухваткам, какому разряду общества они принадлежат, какого характера и что в эту минуту их занимает. Разумеется, я часто ошибаюсь, но иногда отгадываю довольно верно. Некоторые из дорожных стояли подле весов и наблюдали за конторским служителем, который взвешивал их поклажи. Другие сидели на диване и креслах, обитых не слишком красивым ситцем. Ближе всех были ко мне двое отъезжающих, из которых один весьма толстый пожилой купец с окладистой бородою, а другой детина молодой с усиками, но без бороды, в нанковой сибирке и красной шелковой рубашке с косым воротом. Толстый купец считал что-то по пальцам, от времени до времени поглаживал правой рукой свою густую бороду и бормотал себе под нос: «Отправлено фамильного два места, да цветочного три цибика, и того в остатке, да, так точно». Фамильного чая, то есть чая простых сортов, цветочного, дорогого, с примесью почек. Мне нетрудно было отгадать, что этот толстый купец торгует в овощном ряду и предпочтительно чаем, что он человек богатый, потому что бедный торговец не стал бы так важно и с таким самодовольным видом поглаживать свою бороду, и, наконец, что он рассчитывает в эту минуту барыши, которые должна ему принести поездка в Петербург. Вот он шепнул что-то своему соседу, и тот бросился вон из комнаты. Из этого я заключил, что молодец в нанковой сибирке — его сиделец, и что толстый купец — характера крутого, взыскательного, и любит, чтоб его приказания исполнялись без малейшего отлагательства. Тут я обратил внимание на другого дорожного, который сидел поодаль от всех, развалясь весьма небрежно в креслах. На нем был долгополый косматый сюртук, застегнутый на все пуговицы, а на шее слабо завязанный пестрый шелковый платочек. При первом взгляде на его рыжеватую козлиную бородку и длинные виски, вроде кудрявых пейсиков, я принял его за польского жида. Но тотчас же увидел свою ошибку. На нем не было ермолки. А всем известно, что польский жид не расстанется ни за что с этой скуфьёю, которая отличает его от всех иноверцев. «Так точно», — подумал я, — «это какой-нибудь щеголек испанского ряда, которому раскольник-отец не дозволяет обрить бороды, но который, однако ж, желает, хотя издалека, идти за веком, то есть носить жилетку, галстук и вместо русского кафтана — долгополый сюртук». В то время, как я делал эти наблюдения и внутренно радовался моей проницательности, гостинодворец с рыжую бородкою подошел к конторщику и спросил его: «Представьте мое удивление, по-французски, самым чистым парижским наречием, во сколько суток дилижансы поспевают в Петербург?» «Ах, батюшки, — подумал я, — принять парижанина, быть может, какого-нибудь маркиза, сначала за жида, а там за купеческого сынка испанского ряда. Ай да отгадчик!» Меж тем француз продолжал толковать с конторщиком, который на все его вопросы отвечал, пошатывая головой: «Не понимаю, батюшка, не понимаю, я по-немецки не говорю». Мне стало жаль француза, который начал уже от нетерпения топать ногою и произносить не вовсе приличные восклицания. Я подошел к прилавку и предложил ему мои услуги. Но едва успел перевести ответ конторщика, как вдруг подошел к нам какой-то барин в плисовых сапогах, шелковом ваточном халате, под поясным носовым платком. Он держал в одной руке кожный картуз, а в другой — шитый серебром сафьянный кисет и пенковую трубку с волосяным чубуком и янтарным наконечником. Этот господин казался очень встревоженным. «Позвольте узнать, — сказал он, — кто здесь старший?» «А что вам угодно?» — спросил конторщик. «Я, батюшка, пассажир, надворный советник Щипков». Конторщик поклонился. «Позвольте вам сказать, — продолжал господин Щипков, — что это такое? С меня требуют за мою поклажу почти половину того, что я заплатил за место в дилижансе». «Кто ж виноват, сударь, если у вас так много поклажи?» «Да помилуйте, все вещи нужные и необходимые, без которых никто в дорогу не ездит». Конторщик подошел к весам. «Это все ваша поклажа?» — сказал он. «Ну, сударь, да с вами целый воз всякого хламу. Что у вас в этом кульке?» «Помилуйте, окорок ветчины, каравай хлеба. Ах, батюшки, полголовы сахару!» «Я, сударь, всегда по дорогам пью мой собственный чай». «Да ведь это выйдет вам дороже, сударь?» «Покорнейше вас благодарю. Я знаю, как дерут с проезжих по большим дорогам». «А это киса чем набита? Позвольте, что в этой жестянке? Ой-ой-ой, да ее на силу подымешь? В ней, батюшка, костромской табак, я другого не нюхаю». «А это что?» «Колодка, сапожные щетки, четыре пары сапогов. Ну вот зачем вы это с собой берете?» «Как, батюшка, зачем? Да что мне в Петербурге-то, босиком, что ли, ходить?» «Ну, воля ваша. Только вы за все заплатите весовые деньги». «Как за все? Да разве у вас в положении не сказано, что всякий пассажир может взять с собою 20 фунтов поклажи, да, сударь? А тут слишком 4 пуда. «Так что ж прикажете мне делать?» «Не хотите платить, так оставьте все лишнее здесь». «Покорнейше благодарю. Нет уж, я лучше заплачу». «Как вам угодно». «Ах ты, боже мой!» — продолжал барин, вынув из-за пазухи довольно туго набитый бумажник и расплачиваясь с конторщиком. «Прошу покорно, 30 рублей за одну поклажу. Ну вот, скажите, пожалуйста, а еще говорят, дешево ездить в дилижансах». «Батюшка барин», — сказал вполголоса слуга этого господина, — человек лет за 40, с небритую бородою, в фризовой шинели, подвязанной какой-то мочалкою. «Да уж прикажите хоть колодку-то оставить. Право, она не стоит того, что за провоз заплатите». «Дурак! А на чем ты станешь в Петербурге-то сапоги чистить?» «Мы там, батюшка, купим другую ногу». «А на что мне две ноги?» «Да ведь одна-то придется нам даром, сударь». «Вот еще стану я на пустяки деньги тратить. Пошел, дурак, укладывайся». «Да постой, и я с тобой пойду. Надо бы уложить так, чтобы все было под руками». Барин и слуга вышли из комнаты, а я сел возле двух дам, подле которых стояла с узлом в руках довольно смазливая служаночка. Одна из этих дам казалась женщиной пожилой, другой было на вид лет около 20, они разговаривали между собой вполголоса. По смешению французского языка с нижегородским, мне нетрудно было отгадать, что я имею честь сидеть подле русских барынь. «Как скучно», — говорила молодая. «Мы прибыли слишком рано, мама». «Ну, машер, нет, моя дорогая, мы приехали как должно. Так чего ж мы дожидаемся?» «Чего дожидаемся? Порядок хорош. Да это всегда у нас. Заведут на иностранный манер, расхвалят, распишут, а там посмотришь — гадость. Я думаю, что давно уже 10 часов, мама». «А что на твоих часах? Посмотри-ка, машер». «Да не стоят. Опять не завела. Ах, Софи, как это нелепо, всякий раз». Я воспользовался этим случаем, чтобы начать разговор с моими соседками. Вынул часы, посмотрел и сказал: «Вам угодно знать, который час?» «Без 9:10». «Мерси, мсье», — прошептала маменька. «А я думала, что гораздо позднее». «Вы изволите ехать в Петербург?» «Да-с, теперь в Петербург». «А оттуда за границу», — прервала с живостью дочка, — «на пироскапе». «Позвольте спросить, вы московские жительницы?» «О, нет», — проговорила маменька с такой обидной улыбкой, что меня зло взяло. «Так вы», — продолжал я после минутного молчания, — «проездом в Москве». «Да, мы хотели здесь пробыть одни только сутки, и вместо этого должны были прожить целых 2 недели». «Ну что, понравилась ли вам Москва?» «Помилуйте, да что ж в ней хорошего? Большой город, в котором умирают от скуки, и больше ничего». «А какой театр?» — прибавила дочка. «Боже, как плохо!» «Это уж слишком немилостиво», — сказал я. «Впрочем, вероятно, вы имеете полное право быть взыскательными, и если вы были за границу...» «Ах, нет еще», — промолвила со вздохом маменька, «но я надеюсь, что нынешним летом мы увидим чужие края». «Так, конечно, вы бывали в Петербурге, и, сравнивая тамошний театр с здешним...» «О, прошу прощения, сударь», — подхватила дочка, — «мы с маменькой никогда не были в Петербурге». «Так позвольте же вас спросить, откуда вы изволите ехать?» «Из Костромы». К счастью, я держал мой платок в руке и успел им закрыться. «Здравствуй, Богдан Ильич!» — сказал кто-то подле меня густым басом. Я обернулся и увидел перед собою моего старого сослуживца Андрея Даниловича Еруланова, с которым мне должно познакомить короче моих читателей. Андрей Данилович — человек лет 45, среднего роста, плечистый, здоровый и краснощекий. Он может по всей справедливости назваться и в моральном, и в физическом смысле самым чистым, без всякой примеси, русским человеком. Русская беспечность и русский толк, радушие и удальство, по временам необычайная деятельность и подчас непреодолимая лень. Одним словом, вы найдете в нем все то, в чем упрекают и за что хвалят русский народ. Несмотря на то, что многие называют его старовером, невеждою, отсталым, он человек образованный, много читал, много видел, но вообще небольшой обожатель Запада и любит Русь, как любили ее в старину наши предки, то есть не только с пристрастием, но даже со слеплением, которое иногда, надо бы сказать правду, выходит из-за всех границ. «Здравствуй, Андрей Данилович», — сказал я. «Ты также отправляешься в дилижансе?» «В дилижансе? Что ты, братец, перекрестись! Я зашел проститься с Соликамским. Поеду я в дилижансе. Вот нашел человека». «А почему же не поедешь? Если б мне нужно было прокатиться в Петербург, я непременно бы поехал в дилижансе». «Поехал! Да кто тебе сказал, что ты едешь в дилижансе? Нет, не едешь. Тебя везут, голубчик. Напихают вас в этот курятник, как тюки с товарами, да и потащат. А тебе бы все скакать, сломя голову. Да, воля твоя, Богдан Ильич, не люблю я этой аккуратной немецкой езды. Ну, какая в ней поэзия? Тоска, братец. Ведь наша Русь не то, что чужие края. Там живут тесно. Проехал версту — село, проехал 2 — пригородье, а в верстах на 10 в 3 городах побываешь. В одном государстве позавтракаешь, а в другом придется отобедать. Нет, брат, русская земля не то. И широко, и просторно, и гладко, так что ты себе хоть шаром покати. Поезжай-ка у нас в дальнюю дорогу в каком-нибудь Рыдване немецкой трухою. С ума сойдешь. Все то же, да то же в глазах. Ну, то ли дело наш, родимый экипаж. И беспокойно да весело. Заляжешь в просторную телегу, завернешься в шинель, да и покатывай. Эх, как вспомнишь, братец, случится иногда попасть на удалого ямщика. Ах ты, господи, коренная рвется из оглобель, пристяжные визжат, ну вот так и грызут землю. Бравый ямщик встряхнет кудрями, шапку набекрень, присел кой-как бочком, прибрал вожжи, гаркнул, и света Божьего не видишь. Только что по кочкам попрыгиваешь, долюбуешься русскую удалью. Кати, лихая тройка, захлебывайся, валдайский колокольчик. Летите мимо поля, леса и перелески. Люба, да и только. Вот засинелся вдали черный бор. Глядь, а ты уж в нем. Вон порой проглянет деревенька, мелькнет в стороне боярская усадьба. У, поминай, как звали. Ну, словно вихрем несет тебя на край света, словно крылья тебе подвязали, и ты мчишься туда, где небо сходится с землею. Вот это, братец, езда. Не успеешь оглянуться, а станции тут. Хлебнул чайку, впрягли и пошел опять по всем по трем. А бока-то что, Андрей Данилович? Бока, эх, братец, не русский ты человек. Эко-важность отобьет тебе бока. Ну что за беда? Приехал домой, сходил в баню, и как с гуся вода. «Пожалуйте садиться», — проговорил громким голосом кондуктор, растворив обе половинки дверей. Все поднялись со своих мест и стали понемногу выбираться из комнаты. Я вышел также вместе с другими на крыльцо. В несколько минут оба дилижанса наполнились пассажирами, но Соликамского между ними не было. Я поспешил воротиться назад и нашел его в столовой комнате. Вы думаете, за завтраком? Нет. Перед ним стояли две котлеты и порция бифштекса, но он еще до сих пор до них не дотрагивался, а спорил с каким-то ученым мужем, который, сколько я мог понять, сомневался в подлинности известного Евангелия, писанного диаконом Григорием в начале второй половины XI столетия. Известное Евангелие, так называемое Остромирово Евангелие, древнейший памятник старославянского языка русской редакции, написанный в 1056-1057 годах диаконом Григорием для новгородского посадника Остромира. Я застал этот ученый диспут в самом его разгаре, и, надобно сказать правду, не случись меня в ту пору, пришлось бы Соликамскому гнаться за своим местом и чемоданом до первой станции. Когда я почти насильно вытащил его из столовой, дилижансы уже отправились, и мы с трудом догнали их у Петровской заставы, да и то потому только, что тут обыкновенно все проезжающие останавливаются на несколько минут, чтобы прописаться в караульной и запастись на всю дорогу московскими калачами и сайками.